Она спрашивала себя, как она переживет ночь под этими мрачными сводами. Голод начинал мучить ее. Чтобы чем-нибудь его утолить, она пошарила в своем кармане и нашла там корку хлеба, которую разделила с собакой. Но это было так мало, а больше у нее ничего не было. Вывернув свои карманы в поисках оставшихся крошек, Магдалина положила руку на свое сокровище, не покидающее ее с тех пор, как она задумала бежать. Да, книга дедушки была с ней. И, прижимая ее к себе, она почувствовала радость от сознания присутствия друга, ограждающего ее от всякого зла. Постепенно страхи ее рассеялись, и вскоре маленькая сиротка уже спала в доме своего небесного отца. Громкий лай Сиры прервал ее сон. Через мгновение открылась дверь. И старый звонарь с фонарем в руке остановился, недоумевая, откуда может ночью попасть собака в здание, наглухо закрытое со всех сторон. Желая унять собаку, Магдалина бросилась вперед и задела прислоненную к стене скамейку, которая с грохотом упала на пол. Растерявшийся старый звонарь испуганно воскликнул: «Кто там?» Несмотря на свой престарелый возраст и то, что он многое пережил на своем веку, его голос слегка дрожал. Испугавшись не менее его, Магдалина осталась неподвижной, закрывая обеими руками пасть грозно рычавшего Сира. Оставшись на пороге, церковный сторож не знал, идти ли ему вперед или спасаться от невидимого врага. Наконец, ему стало стыдно, что он поддался страху. Никогда еще он не дрожал перед опасностью, не был трусом. Но все-таки ему надо посмотреть, что означает весь этот шум. Наверное, какая-нибудь собака забралась в церковь. Людвиг, подняв свой фонарь, осторожно стал приближаться к месту, где раздался шум. При слабом огне фонаря он увидел перед собой два больших черных глаза на бледном детском лице, взгляд которых выражал мольбу и отчаяние и напоминал взор затравленного охотником зверя. Затем он разглядел и собаку, имевший одновременно грозный и добродушный вид. Звонарь остановился в удивлении. «Что ты тут делаешь?» — спросил он наконец. «Как ты сюда попала?» Магдалина дрожала всем телом. Она сложила в мольбе руки. «О, сударь, сделайте милость, жальтесь надо мной, не гоните меня. Позвольте мне остаться здесь, иначе злые люди опять возьмут меня к себе». Отпущенный на свободу Сира подошел к Людвигу, обнюхал его. Звонарь попятился назад. Собака у тебя злая? Получив отрицательный ответ, он приблизился к девочке и начал обстоятельно обо всем расспрашивать. Та рассказала все, ничего не утаив. Если в первую минуту грубый голос сторожа и напугал ее, то теперь открытое и доброе выражение его лица возвратило ей мужество. Внутренний голос подсказывал ей, что ему она может довериться. «Так-так, значит, ты одна одинешенька, без родителей и без друзей?» «У меня нет никого на свете, кроме Сиры», — сказала она, с любовью глядя на собаку. Собака, тщательно обнюхав звонаря и, видимо, удовлетворившись этим, села перед двумя собеседниками и смотрела на них, виляя хвостом. «Да ты, кажется, хороший пес», — сказал звонарь, нагибаясь, чтобы поласкать Сиру. «Ну да, одного тебя, видишь ли, мало для счастья. Люди нуждаются в общении с человеком. Хотя, — прибавил он в раздумье, — случается, что люди бывают грубее вас, животных. Ах, да что же это я? Мои часы уже давно показывают 10, а я и забыл позвонить. Мне надо скорее забраться на колокольню, а потом я спущусь, и мы подумаем, что с тобой делать». Мысли старого звонаря, взбирающегося по узкой лестнице на башню, не были радостны. «Фух, только этого не доставало», — вздыхал он. «Еще одну бедную придется содержать нашей церкви, а у нас и без нее много брошенных детей. Всюду такая масса ребят. Куда ее деть, эту девчушку? Что скажет Сюзетта?» Мучаясь этими мыслями, звонарь потянул веревку. Мы не решились бы утверждать, что звон колоколов, вдруг нарушивших ночную тишину, отличался на этот раз обычной равномерностью. Окончив звонить, звонарь не спеша спустился вниз и, сойдя с лестницы, остановился перед Магдалиной, ожидавшей его со смешанным чувством страха и надежды. «Ну что с тобою делать?» — произнес он неуверенным тоном, как бы говоря сам с собой. «Не можете ли вы меня до утра оставить здесь?» «Тебя оставить здесь? И тебе не будет страшно?» «О, нет! Мне гораздо страшнее мысль попасть снова к акробатам», — дрожа ответила она. «И мне не хотелось бы уходить из церкви до их отъезда». Людвиг немного подумал. «Ну да, ты, пожалуй, права», — сказал он наконец. «Оставайся спокойно в этом углу. В 3 часа ночи я снова приду звонить в колокол. Но это тебя, конечно, не испугает. Завтра я пойду в ту сторону, где стоит походной цирк. И когда узнаю, что он уехал, я извещу тебя. Итак, не бойся и поспи, если можешь». Приветливо улыбнувшись девочке, звонарь тихим шагом ушел. Магдалина ободрилась. Она уже не чувствовала себя такой одинокой. Вскоре она опять заснула крепким сном. Что касается Людвига, то он тоже немало потерпел в своей жизни. Выйдя из церкви с фонарем в руке, он направился к низкому и узкому домику привлекательного вида, окруженного маленьким садом. В нем помещалась лавка. В эти вечерние часы она была закрыта, по крайней мере, казалась закрытой, потому что Людвиг без труда открыл одну половинку скрипучей двери и исчез в доме. Все погрузилось опять в тишину. Однако в одном из домов горел огонек, и если бы нашелся человек, подслушивающий у окна, он услышал бы голоса двух оживленно разговаривающих людей, задержавшихся с беседой до поздней ночи. «Ребята, давайте и мы войдем в этот домик и познакомимся поближе с обитателями этого скромного жилища. Ну как, хотите пойти вместе со мной? Тогда идем». Людвиг Дагон, так звали звонаря, и была его фамилия Дагон, крепко закрыв деревянные ставни, приложенные изнутри к окнам лавки, повернул ключ, задвинул задвижку и, минуя маленький магазин, наполненный необходимыми в деревне предметами мануфактуры и сельскохозяйственной утвари, вошел в довольно просторную кухню. В камине тлели еще несколько поленьев. В подвешенном на крючке котле весело кипела вода. На белом деревянном столе горела лампа. А возле стола в большом старинном кресле с прямой спинкой сидела и быстро вязала не менее старое, чем кресло, женщина. Ее легко можно было принять за статую, так как она была неподвижна и строга на вид. Она была одета в платье из коричневого коленкора, большой белый передник и накрест завязанный платок, греющий спину. Большой белый чепчик покрывал ее голову. Это была Сюзетта Дагон, сестра Людвига. При входе брата она положила свое вязание на колени и, воткнув в свои седые волосы одну из спиц, подняла на него глаза. «Скажи-ка, пожалуйста, Людвиг, — сказала она старческим голосом, — что с тобой, стариком, случилось? Я думала, что никогда тебя не дождусь. Ты верно зашел по дороге к друзьям поразвлечься. В твои-то годы было бы страшно». «Да», — ответил Людвиг, гася фонарь, который он поставил на деревянный столик у двери. «Я немало не расположен заниматься пустяками. Мне не до этого». «Ну что же тебя так задержало? Я должна была подложить дров, чтобы вода не остыла. Я уже начала беспокоиться и спрашивать себя, не случилось ли чего». «Слава Богу, нет», — ответил Людвиг. со мной ничего не случилось. Но я нашел в закрытой церкви... Ты что-то нашел? А что именно? Спросила старая дама, наливая воду в кофейник, стоявший у огня. Ребенка с собакой. Представь себе, в ту самую минуту, как только я открыл церковную дверь, я услышал внутри нее лай, потом сильный шум. И что же я вижу? Маленькую девочку с собакой. Они спрятались под колокольней. «Не может быть!» — вскричала Сюзетта, еще более выпрямляясь и все еще держа в руке верхнюю часть металлического кофейника, с которой капал кофе. «Смотри за кофейником!» — заметил ей Людвиг. Кофе был любимым напитком старика. «Ах, правда! Я и не заметила!» — спохватилась Сюзетта, поспешно исправляя свою ошибку. «Кто же была эта девочка?» — спросила она с женским любопытством. Людвиг кратко рассказал ей историю Магдалины. По окончании рассказа Сюзетта снова села в кресло и начала вязать. «Людвиг, а как она выглядит?» «Я и не заметил. Я не видел ее хорошенько. Она, бедняжка, была бледна и испугана». «И что же ты собираешься с ней делать?» Ох. Людвиг в замешательстве кашлянул. Наступило минутное молчание. «Я, видишь ли, я думал завтра утром привезти ее сюда, чтобы дать ей немного отдохнуть». «Надеюсь, ты не собираешься оставить ее у нас? Я не желаю собирать в доме бродяг. Кто поручится в том, что она не лгунья и не воровка?» «Что она лгунья, я этого не думаю», — спокойно ответил Людвиг. «Она была слишком расстроена, чтобы забавляться, придумывая сказки. Да и вообще, не следует предполагать что-то плохое». «Ох, да, ты все тот же, брат!» — ответила с неудовольствием Сюзетта. «Ты веришь первому встречному. Если бы тебя и обобрали, ты не сказал бы ни слова. Но, слава богу, я не такая, и меня нелегко провести к счастью для тебя. Гораздо умнее было бы, — продолжала старуха, — отвести ее прямо к пастору. Он позаботился бы о ней и достал бы ей место в приюте или у частных людей». «Да, может быть, может быть», — ответил добрый старик, но в его голосе не слышалось уверенности. «Завтра все выяснится», — сказал он, вытягивая свои усталые ноги. «Дай-ка мне еще чашечку кофе, и пора на покой. Мне немного остается спать». «Итак, сказала после некоторого колебания Сюзетта. «Утром ты приведешь эту девочку?» Людвиг молча усмехнулся. «Увидим, увидим, сестра, как все сложится!» Коротко ответил он и, взяв лампу, вышел. Его тяжелые шаги раздались в комнате над кухней. Сюзетта Дагон, или госпожа Дагон, как ее называли в деревне, оставшись одна, покачала несколько раз головой и при этом недовольно пробормотала: «Увы, этого еще не доставало. Людвиг способен навязать себе эту девочку. Несчастная я. Она перевернет наше хозяйство вверх дном. Все изменится. А я к тому же так не люблю детей». Во время этого монолога, прерываемого многочисленными вздохами, старуха бережно уложила свое вязание, посыпала пеплом потухшие уголья камина, затем, взяв с собой свечу, исчезла в маленькой двери, расположенной напротив двери лавки. Людвиг был когда-то крепким и зажиточным крестьянином. Вблизи этой деревни он обрабатывал арендуемый участок земли, но с приближением старости ряд неудач постиг его. Несколько лет подряд был плохой урожай. Один за другим умерли жена и двое сыновей, отняв у него радость семейного очага и лишив его возможности продолжать свой тяжелый труд. Он бросил хозяйство, переселился к своей сестре, имевшей небольшой магазин, и занял место звонаря, не желая быть праздным. Вместе с этим занятием, приносившим ему мало дохода, он соединял плетение корзин, ремесло которому он научился еще в детстве и которому теперь посвящал с пользой свой досуг. Жизнь Сюзетты сложилась так, как складывается жизнь многих швейцарских женщин. В молодости она была тщеславна. Ей хотелось видеть свет, попасть за границу. Уехав из Швейцарии, когда ей было 20 лет, она 40 лет вернулась на родину. Усталая, постаревшая, наученная житейским опытом. Она привезла с собой скудные сбережения, собранные в поте лица и заменившие ей скромное семейное счастье, которое она могла бы найти, не покидая родины. Не зная, за что приняться, она надумала открыть магазин, чтобы иметь занятия и выгоду одновременно. Она обрадовалась приезду брата, потому что одиночество тяготило ее. 10 лет прожил Людвиг и Сюзетта мирно вместе. Редко можно было услышать в этом домике громкий разговор. Людвиг, более скрытый от природы, чем Сюзетта, говорил мало. Необыкновенно осторожный в выражениях, он редко высказывал свои взгляды, охотно соглашаясь с мнением своей сестры. У Сюзетты было очень доброе сердце. Но хотя душа ее была прекрасна, она отличалась такими странностями и предрассудками, что незнающие ее люди считали ее скучной. Дети соседней деревни испытывали по отношению к ней чувство уважения, смешанного со страхом. Правда, она наделяла их иногда гостинцами, но эта милость сопровождалась столькими, увы, вполне заслуженными выговорами по поводу разорванного передника, грязных рук или невежливых манер, что ребята не знали, следовало им при этом смеяться или плакать. Вот обстановка, среди которой предстоит жить Магдалине. На другой день, на рассвете, Людвиг прошел по деревне к месту, где расположились бродячие акробаты. Засунув руки в карманы, он, казалось, был олицетворением равнодушия. Комедианты собирались уезжать, и звонарь решил, что через час они будут уже далеко, потому что лошади уже закладывались. «Значит, они отказываются от девочки», — сказал старик самому себе. Они, однако, искали ее во всех уголках и переулках деревни. Накануне вечером Лиска, Беречина и Юдив все трое искали беглянку. Но обе женщины, хотя и горели желанием выместить свою злобу на ней, не решались все же открыто расспрашивать о ребенке из страха навлечь на себя и на свою труппу невыгодное для них внимание. Что же касается Беречина, мы имеем основание думать, что если бы он увидел Магдалину справа, то поспешил бы перевести свой взгляд налево, так как он верил, что девочке не место в труппе, и твердо решил ее не находить. Вскоре после 7 часов утра Людвиг с удовольствием увидел из окон своего дома, что фургоны выехали из деревни. Сюзетта также видела их из окон кухни. Лишь только они свернули за угол, старуха позвала своего брата. «Людвиг, они уже исчезли из виду». «Да», — ответил он, не трогаясь с места. «Не сходишь ли ты за девочкой? Она, наверное, голодная». «Нечего торопиться», — ответил брат. «Когда я пойду в церковь звонить, я приведу ее с собой». Сюзетта ничего не ответила. Она знала, что если брат решил что-нибудь, его нельзя было переспорить. Она вернулась в свою кухню и не раз еще вздыхала, прибирая ее. «Ах, горе! Еще целый час надо подогревать этот завтрак!» — говорила она сама себе. «Это меня задержит, и я не попаду в церковь. Какое несчастье, что Людвиг нашел эту девочку! Она нарушит наш покой. Нам было так спокойно без нее». Не давая себе в этом отчета, старая дама, однако, с нетерпением ожидала девочку. Женское любопытство не было ей чуждо. Наконец, Людвиг мерным шагом вошел в кухню, снял с гвоздя большой церковный ключ и направился к церкви. Стояло чудесное сентябрьское утро. Облачное на рассвете небо просияло, и темные очертания гор отчетливо на нем вырисовывались. Большой источник весело журчал в каменном бассейне, и голуби, довольные, что в воскресное утро здесь не толпились прачки и кухарки, с наслаждением купались, встряхивая на солнце свои перышки и разглаживая их своими маленькими розовыми клювами. Вот картина, представшая перед глазами Магдалины, когда она боязливо выходила из церкви. Звонарь шел перед нею. Он поспешно вел ее в лавку. При виде длинного морщинистого лица и белого, сильно накрахмаленного чепчика девочка была совсем оробела. Но старушка, охваченная состраданием к маленькой сиротке, измятое платье и застенчивость которой свидетельствовали о ее бедности и одиночестве, так обласкала ее, что ободренная Магдалина охотно последовала за ней в кухню и, не заставив себя долго просить, съела оставленный ей обильный завтрак. Заметив, что девочка тихонько давала часть своего завтрака собаке, Сюзетта, взяв глиняную чашку, наполнила ее остатками еды и поставила перед собакой, при этом сказав: «Вот, ешь это и не отнимай порции своей хозяйки». «О, спасибо вам!» — сказала Магдалина с таким благодарным взглядом, что он перевернул душу старой дамы. С этой минуты девочка овладела ее сердцем. Но еще больше она заслужила расположение хозяйки дома, когда, окончив свой завтрак, вежливо попросила позволения помочь убрать ей посуду. «Что ты умеешь делать, дитя?» — спросила Сюзетта. «Я мало что умею делать, сударыня, но я буду стараться». И сиротка взглянула на нее своими большими черными глазами, такими кроткими и грустными. «В таком случае собери эти тарелки и поставь их на кухонный стол. Потом возьми полотенце и помоги мне вымыть и расставить посуду». Магдалина была ловкая и умная девочка. Она так прекрасно исполнила это несложное дело, что госпожа Дагон была от нее в восторге и объявила своему брату, что она не знает девочки милее и проворней этой. Еще день не успел склониться к вечеру, а оба старика уже привязались к ребенку. Деревенские кумушки заходили днем посмотреть на девочку из любопытства, которое они называли участием. Но Людвиг всячески старался избавиться от них. «Постарайся от них отделаться», — говорил он, толкая локтем свою сестру. «Ничего хорошего они не делают. К чему вся эта болтовня?» Но, кажется, легче было бы задержать воду источника, чем избавиться от любопытных женщин. На другой день уже вся деревня знала историю Магдалины. Под предлогом покупки иголок, ниток или тетрадей большие и малые шли в лавку, чтобы взглянуть на иностранку, забившуюся в уголок, смущенную выпавшим на нее вниманием. Некоторые добрые души, пораженные плохим состоянием ее костюма, приносили ей кто старое платье, кто юбку, кто передник. Так что, наконец, как сказала Сюзетта, она не знала, куда девать все это богатство. В сумерки, когда Сюзетта и Магдалина разбирали это старье, дверь приоткрылась, и приятный женский голос спросил: «Вы здесь?» «Да», — ответила старушка и, поспешно сняв очки и бросив платье, которое она держала в руках, кинулась навстречу посетительнице. Молодая, лет 30 женщина, просто одетая, приветливая и стройная, с улыбкой вошла в комнату. «Правда ли, госпожа Дагон, что вы приняли, как я слышала, бедную, брошенную девочку?» «Увы, да, сударыня, мы не могли этого не сделать», — сказала Сюзетта, как бы извиняясь. «Куда же было ее девать?» «А где же эта девочка?» «Вот она». И Сюзетта подвела Магдалину к женщине, оказавшейся женой пастора. Посетительница тихонько привлекла ее к себе и стала расспрашивать с такой добротой, что девочка сразу почувствовала к ней расположение и рассказала все, что с ней случилось, более подробно, чем когда-либо раньше. Слушая ее, госпожа Сиранвель несколько раз вытирала навертывавшиеся на глаза слезы. «А как звали дедушку твоего, дитя мое?» — спросила она наконец. Магдалина запнулась, покраснела, пытаясь вспомнить, но оказалось, что она не помнила его имени. Она слышала его однажды, но сейчас забыла. «Ах, жаль, жаль! А может быть, у него, по всей вероятности, было какое-то имущество в Швейцарии, и можно было бы похлопотать, чтобы ты получила его по наследству. Не помнишь ли ты название деревни, где жил твой дедушка?» «Тетенька, мне кажется, что оно написано в моей книге», — воскликнула Магдалина. Она быстренько принесла книгу и положила ее перед госпожой Сиранвиль. На первой, пожелтевшей от времени странице, крупным неровным почерком было написано: «Дочери моей Катерине Наде в память о ее конфирмации. Воклюс Юра». И на этот раз книга дедушки заговорила. Вот прекрасно, вот прекрасно. У нас есть главное, то есть адрес. Кажется, мой муж знает пастора деревни Воклюс. Он напишет ему и получит нужные справки. Жена пастора была женщина деятельная и добрая, никогда не откладывавшая на другой день то, что могла сделать сегодня. Захватив с собой имя и адрес Джанна Д., она ушла из лавки, провожаемая словами благодарности Сюзетты. Девочка стояла на пороге, долго смотрела вслед удалявшейся быстрыми, легкими шагами стройной даме. Мало-помалу Магдалина начала оправляться от пережитого. В первые дни пребывания под скромным, но гостеприимным кровом доброго звонаря она вздрагивала при всяком шуме и пряталась при стуке всякой тяжелой телеги. Она не решалась даже выходить на улицу из страха снова попасть к цыганам. Девочка только тогда успокоилась, когда Людвиг, Сюзетта и добрый пастор уверили ее, что эти люди не имели на нее никакого права и что они не посмели бы даже настаивать на ее возвращении к ним. Время также взяло свое. Через неделю перемена жизни благотворно сказалась на девочке. Чисто одетая, хорошо вымытая и причесанная, Магдалина становилась все спокойнее и доверчивее. Ее глаза временами отражали беспечность, свойственная ее возрасту, но никогда не исчезал из них оттенок грусти, придававший еще более прелести ее подвижному и умному личику. Сердце сжималось, глядя на нее. Хотелось заключить ее в свои объятия и поцелуями изгладить следы слез с этих бледных щек. Так, по крайней мере, думала жена пастора, нежно привязавшаяся к сиротке. Что же касается доброй Сюзетты, то к ее великому удивлению она еще не была обкрадена. И ее мнение о бездомных детях совершенно изменилось. «Я не могу надивиться», — говорила она Людвигу. «Эта девочка ничего не трогает, не делает беспорядка в кухне. Напротив, она помогает мне все приводить в порядок. Никогда бы не подумала, что она окажется такой милой. И это после того, как она блуждала по большим дорогам». Людвиг же говорил, нравоучительно покачивая головой. «Я же сразу подумал, найдя эту бедняжку в доме Божьем, что плохой ребенок не укрылся бы там, и что мы без опасения можем приютить ее у себя». Со стороны Магдалины, благодарная за оказанную ей доброту, всячески старалась услужить своим покровителям.